Рассказ Геннадия Сорниченко «Суд». Говорят, день год кормит. Справедливость этих слов народной мудрости приходится испытывать каждому. И тогда хочешь, не хочешь, а приходится идти и делать, потому что надо, а куда деваться? Вот и мне в эту осень по необходимости пришлось в воскресный день на базар идти. Осенью, как известно, заготовка, нужно в погреб картофель засыпать, а по сходной цене только в воскресенье и возьмешь. Среди недели на маленьких базарчиках торгуют те, кто только о том и замышляет, чтобы подороже. А мне это не с руки. Да и продают они ведрами понемногу, а мне 10 мешков надо. В общем, пошел. Встал пораньше, затемно еще. Вот, думаю, люди как осуетились. Живут без Бога, в суете погрязли, даже в день Господень им покоя нет. Ну, сделали бы базар с обеда, чтоб после утреннего собрания. Так нет же, с утра спешат, да еще в такую рань. Хорошо, что нас Бог от этого избавил. Собрание у нас с 10. Живу я недалеко от молитвенного дома, 10 минут пешком. Так что в воскресенье до 9 спать можно смело, и никогда не опоздаешь. А тут пришлось будильник на 4:30 ставить. Ну ладно уж роптать, благо это не часто, раз в год. На рынке был уже, когда начало расцветать. А там уже народу, видимо-невидимо, ярмарка суеты. Вот, думаю, грешники покоя не имеют, не спится им. Их бы эту ревность да Богу служить. Размышляя так, я пробирался к овощным рядам сквозь плотную толпу торгующих, покупающих и просто праздно гуляющих, лишь бы потолкаться. Вдруг в ряду кустарей один дед показался мне знакомым. Сгорбленный уже, руки, видно, немало поработавшие за свой век, слегка вздрагивают. Вроде знаю его. Пригляделся. Он как раз нагнулся к земле и раскладывал какие-то деревянные запчасти. А рядом стояла новенькая самодельная прялка. Работа она была не дурной, даже, можно сказать, красивая прялка, добротная, с узорами. И вот, когда я разглядывал на ходу его изделия, дед поднял голову. И я узнал его. Ну, конечно же, это он, Пантелеич, верующий, член поместной церкви, как у нас принято называть, брат Кузнецов, а проще Пантелеич. Взгляды наши встретились. Я с немым укором посмотрел ему в глубину души. Мысли со скоростью света пронеслись в моей голове. Вот, думаю, христианин тряпочный, что ему покоя нет, живет в полном достатке, даже, можно сказать, богато, вдвоем со старухой. Дети выросли, один сын в хоре регентом, хороший брат. Неужели мало тебе того, что есть? Неужели дети не прокормят тебя на старости лет, что ты своими крючковатыми руками деревяшки строгаешь, народные промыслы промышляешь? А потом еще в воскресенье с полночи не спишь. Где, думаю, те, о которых Давид писал, что они в старости сочны и плодовиты? Так я размышлял, а Пантелеич молча смотрел мне в глаза. Думал, наверное, я поприветствуюсь с ним. Нет уж, продолжал я свои мысли. Такое и таких я не приветствую. И вместо привычного приветствия я с укором покачал головой. Эх, мол, ты народный умелец. И в праведном самодовольстве я пошел дальше, спеша к овощным рядам. Пантелеич же, видно, прочел мои мысли, понял мое обличение, как-то болезненно опустил глаза, а потом и голову, делая вид, что, мол, что-то из его товара лежит не так, и корявой рукой стал поправлять на газете деревяшки. Когда же я сделал необходимые покупки, поспешил собрание, то Пантелеич был уже там, и даже мне показалось, что он всегда бывает в собрании. Не мог я вспомнить, чтобы он или опоздал, или пропустил, но, может, просто я не обращал внимания. Старичков в церковь много ходит. Пусть даже и не пропускает, все равно он барахольщик. Одной ногой в могиле, а все деньги копит. Прялка, небось, немало стоит. И как он только пред Богом думает отчет держать? если до самой смерти деньги копит. С тех пор прошло около года. Забыл я уже и про базар тот, и про прялку, но недоброе чувство к деду Пантелеичу осталось. Если кто когда вспоминал про него, если кто говорил про него доброе, я не внимал. Кто? Пантелеич? Да я знаю его. Может ли там быть что доброе? И вот в прошедшую субботу вдруг объявили, что Пантелеича не стало. Умер. Отошел вечность. Похороны — воскресенье. Утреннее служение сократили. Потом было траурное в доме плача и вынос тела. По какому-то сильному побуждению я тоже пошел на похороны. В доме плача служение прошло как обычно. 3 проповеди, пение, молитвы. Народу было много. Много было и соседей неверующих. Они, соседи, тоже хвалили Пантелеича. Хороший был человек, настоящий верующий. Хотя это все было трогательно, многие утирали слезы, я был почти равнодушен, потому что мне опять вспомнились и этого воскресенья, и прялка, и запчасти, и его растерянный взгляд. И вот пришли на кладбище. После пения, проповеди, молитвы, вдруг вперед вышел Юра, верующий, молодой брат, отец 3 детей. И то, что он сказал, заставило меня вздрогнуть. Братья и сестры, и все друзья, я не могу хорошо говорить, вы простите, но не могу и молчать. Пантелеич мне очень дорог. Вы знаете, я вырос без отца. Он бросил мать с 4 детьми, когда она стала верующей. После армии я сразу женился. Пожили на квартире вот год. Потом занимали деньги, купили домик. И вот приходит к нам Андрей Пантелеич и дает нам деньги. 1500. Это, говорит, вам немного долг покрыть. Вы ж молодые, служите Господу ревностней. А я ничего, кроме прялок, делать не могу. Юра заплакал. Что-то хотел сказать еще, но не мог. У меня защемило сердце. Да что ж это такое? Я считал, что дед такой-сякой, а он настоящий брат, самый такой, ну что надо. Мне было стыдно за себя. Хотелось, чтобы он ожил, чтобы ближе быть к нему, изменить свое отношение, попросить прощения. Как поздно я открыл для себя Пантелеича. Вслед за Юрой вышла тетя Катя. Ее муж в шахте погиб лет более 10 назад. Братья и сестры, я тоже не могу молчать. Вот уже 12 лет, как мой дом посетила скорбь. Вы знаете это. Сестра замолчала. Подбородок ее задрожал, она стала кусать свои губы, силясь не расплакаться. И вот, собравшись духом, продолжала. Думали мы с Федей деток растить, а пришлось одной. Но в этих скорбях Бог послал ангела своего, и тот помогал. Каждый месяц в почтовом ящике 1 числа я находила конверт, и в нем 50 рублей. Как это получалось? Откуда деньги? Я не знала. Обычно они появлялись утром, и вот мы стали следить, кто же приносит эти конверты. Поблагодарить нам хотелось, Бога за него прославить. Все не буду рассказывать, только скажу. Дети мои как-то всю ночь по очереди дежурили и выследили все ж. Этим ангелом оказался брат Андрей Пантелеевич Кузнецов. Когда ж дети подросли, это 4 года назад, он стал по 100 рублей ложить в конверт. Не выдержала я, подошла к нему. «Спасибо, говорю тебе, брат». «Пусть Бог воздаст тебе!» А он отвечает, «Сестра Катя, я дара особого не имею, проповедовать не могу, нынче молодежь хорошо, грамотно проповедует, петь тоже не могу, а скоро пред Господом представать. А с чем? Одни только прялки могу делать, вот и тружусь потихоньку, чтобы бесплодным не быть». Тетя Катя не могла больше говорить, зарыдала, После некоторых усилий все же сквозь слезы проговорила: «Спасибо тебе, Андрей Пантелеевич, спасибо тебе». Никто вокруг могилы не оставался равнодушным, все плакали. Запричитала жена умершего, тоже какие-то добрые слова о нем говорила, но я не мог больше. Я рыдал навзрыд. Совесть жгла меня сильным огнем. Как я мог столько времени судить этого святого старичка? Как же я не разглядел в нем ничего доброго? Да какое же у меня сердце? Какой же я христианин? Я просто фарисей, а еще думал что-то о себе. Долго я ходил по кладбищу, между могил, сокрушаясь о своем состоянии. Только в сумерках пришел домой, но и дома не имел покоя. Поделился с женой, молились вместе, но все ж покоя не было. Совесть судила и ночью, и весь последующий рабочий день. После работы ноги сами повернули на городское кладбище. Я искал встречи с Пантелеичем, искал примирения с ним, искал покоя. Вот она, свежая могила его, самая святая, венки, дорогому брату в Господе, любимому дедушке, а я не любил его при жизни. Еще на прошлой неделе он жил, я мог посетить его, помириться с ним, услышать его добрый совет, но я не любил его. Я презирал его, как я мог. А горлу опять подкатил комок, слезы подступили, земля поплыла пред глазами. Я упал на колени, на мягкую землю, закрыл глаза и застонал: «Прости, дорогой брат Пантелеич, как я хочу быть похожим на тебя! Прости, брат, я люблю тебя сейчас так, как никогда не любил при жизни. Господь, прости меня, облегчи мое сердце».